Просто вся деревня судачила обо мне целых 3 недели, и если бы ты теперь уехал... Понимаю, понимаю, сказал Шагерстрём. Этого бы ты не могла вынести. Он засмеялся от любви и счастья, но затем сказал очень серьезно. Любимая моя, давай, наконец, объяснимся. Скажи, ты поняла, отчего я нынче вечером хотел уехать? Да. Твердо ответила девушка. Это я поняла. Зачем же ты помешала мне? Шарлотта молчала. Он долго ждал ответа. Но в карете не слышно было ни единого звука. «Когда мы вернемся домой, — сказал новобрачный, — ты найдешь у себя в комнате письмо от меня. В этом письме я говорю, что не хочу воспользоваться обстоятельствами, которые бросили тебя в мои объятия. Я хочу, чтобы ты была совершенно свободна. Ты можешь считать наш брак фиктивным». Он умолк, дожидаясь ответа, но Шарлотта все еще ничего не говорила. «В этом письме я также уведомляю тебя, что в доказательство моей любви, во искупление тех страданий, что я причинил тебе, я намерен передать тебе в собственность мое поместье, озерную дачу. После того, как развод наш будет оформлен законным порядком, мне будет приятно сознавать, что ты осталась жить здесь, где все успели тебя полюбить». Снова долгое молчание. И никакого ответа от Шарлотты. Это маленькое происшествие ни в коей мере не отменяет сказанного мной в письме. Вначале я истолковал его неверно, но теперь я понимаю, что это была с твоей стороны лишь шутка, которую ты сыграла со мной, дабы избежать новых насмешек в деревне. Шарлотта придвинулась к нему поближе, а затем он почувствовал на своей щеке ее теплое дыхание и услышал ее шепот у самого уха. «Самый безмозглый болван из всех, какие ходят по Божьей земле». «Что? Прикажешь повторить?» Он быстро обнял ее и прижал к себе. «Шарлотт», — произнес он, — «говори же, говори, я должен знать, как мне поступить». «Ну что ж», — сказала она резко. — «Говорить об этом не слишком приятно. Но, быть может, ты будешь рад узнать, что вчера, примерно в это время, Карл Артур убил мою любовь». «Неужто?» «Он убил мою любовь. Она, видно, надоела ему. Я готова думать, что он сделал это намеренно». «Любимая, — сказал Шагерстрём, — оставь Карла Артура в покое. Говори обо мне. Если твоя любовь к Карлу Артуру умерла, то ведь это вовсе не означает...» «Разумеется, нет. Но... Ах, если бы тебе не нужно было так долго все объяснять. Ну, ты ведь знаешь, до чего я глуп. Видишь ли...» сказала Шарлотта медленно и задумчиво. «Все это очень странно, очень. Я не люблю тебя, но мне с тобой хорошо, спокойно. Я могу говорить с тобой обо всем. Я могу попросить тебя о чем угодно. Я могу шутить с тобой. Мне с тобой